Получается, что можно иметь под ногами газ и отапливаться им, а можно не иметь, но отапливаться солнцем. Иными словами, для обеспечения одинакового образа жизни северянам всегда необходимо тратить больше энергии и денег, чем южанам. Вот вам живой пример. В Исландии и на Мальте сравнимый уровень жизни. Но среднегодовая температура в Исландии 0,9 градуса, а на Мальте 18,5 градусов Цельсия. И поэтому Исландия тратит 9 тонн условного топлива на душу населения в год, а Мальта только 2,5. Почувствуйте разницу. Исландцам повезло с дармовой энергией. У них под ногами горячие гейзеры, которые можно использовать для отопления и устройства оранжерей. Правда, для этого нужно затратить существенные усилия и средства. И мальтийцам тоже повезло. У них солнце сияет, и никакие оранжереи вообще не нужны. Теплый климат – такой же дополнительный экономический ресурс государства, как нефть и газ. И богатство российских недр углем и прочими ископаемыми весьма неудачно компенсируется ее удивительной климатической нищетой. У нас, как мы помним, самая холодная страна мира, и это не единственный российский минус. Другой минус – это как раз то, чем у нас привыкли гордиться – огромность страны. Если вы когда-нибудь слышали о законе неэффективности большого государства, то уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Действительно, большое государство не оптимально с энергетической точки зрения, и с этим нужно разобраться подробнее. Всем уже оскомину набили фразы о том, что мир переживает переход от индустриальной к постиндустриальной фазе развития. Немногие, правда, понимают, что это значит. Но некоторые нахватавшиеся граждане весьма грамотно отвечают, что эпоха постиндустриализма отличается от прошлой эпохи тем, что в ней основной упор цивилизации переносится с промышленности на информационные технологии, развлечения и услуги. Правильный ответ – пятерка. А с точки зрения энергетики это означает следующее. Постиндустриальные общества постепенно стабилизируют энергопотребление в расчете на каждого индивидуума. Обратитесь снова к компакт-диску и посмотрите на рисунок 8. На графике видно, как после энергетического кризиса 70-х резко провалилось энергопотребление. Особенно это заметно у самых крупных потребителей – Канада, США – и мир начал переходить на энергосберегающие технологии, после чего рост душевого потребления энергии замедлился и наметилась тенденция к стабилизации. Это понятно. Человеку не нужно 3 соковыжималки, он не может одновременно ехать на 2 автомобилях, он не станет зимой топить сверх меры, поднимая температуру в комнатах выше комфортной. Основное население постиндустриальных стран – средний класс. А среднеклассник не купит дом в 100 комнат, который не сможет содержать. Он не будет стоять под душем 2 часа, бездарно транжиря воду и время, потому что вода стоит денег и потому что нужно работать. Вместе с тем, все основные жизненные и развлекательные потребности постиндустриального человека удовлетворены. Сложно придумать что-то энергоемкое. DVD сменяет VHS, одна соковыжималка другую, но это уже никак не повышает расход энергии домохозяйством. Напротив, бытовая техника и автомобили становятся все экономичнее, но это в правильных странах. А в неправильных, где основное развлечение пострелять из калаша, не то что о постиндустриализации, но и о цивилизации вообще говорить пока рано. Кстати, о цивилизации. Сейчас в связи с мусульманским экстремизмом стало модным бормотать о конфликте цивилизаций. Частично об этом мифическом конфликте я уже писал в книге «Судьба цивилизатора». Теперь есть удобный повод продолжить тему. Снова обратитесь к компакт-диску и посмотрите на график на рисунке 9. На нем показана зависимость удельного потребления энергии от среднегодовой температуры. Страны здесь очень разные, и по культуре, и по уровню развития экономики. Но практически все они с допуском в 20% ложатся на среднюю линию, которая ломается в районе примерно 17 градусов. Это значит, что вне зависимости от культурных девиаций все социальные организмы подчиняются общим закономерностям. О чем вообще говорит этот график? Во-первых, о том, что с ростом температуры энергопотребление падает, потому что теряется нужда в отоплении. Там, где среднегодовая температура примерно равна комнатной и комфортной, отопление вообще не нужно. А во-вторых, мы видим на графике несколько стран, которые общей закономерности не подчиняются. Это большие страны с территорией не менее 0,9 миллиона километров квадратных. Запомним это. Исключение – крохотный Сингапур, который по неизвестной причине прибился к большим странам. Однако объяснение этому есть. Дело в том, что официально в Сингапуре проживает около 3 миллионов человек. Но каждый год этот город-страну посещает примерно 13 миллионов иностранцев. Кроме того, Сингапур — это крупнейший в мире порт, в котором осуществляется бункеровка, то есть заправка судов топливом. Так что, если разделить все энергопотребление не на прописанных, а на реально проживающих, Сингапур тоже попадает в теоретический коридор. Еще интереснее выразить тот же график в других координатах — энерготерриториальных, чтобы сразу была видна зависимость удельного потребления энергии от территории страны. Причем для чистоты возьмем не формальную, географическую, а только полезную, то есть эффективную территорию. На следующем графике, рисунок 10 на компакт-диске, по горизонтали отложена эффективная территория, а по вертикали — отношение фактического удельного потребления энергии к оптимальному. Из графика видно, начиная с некоего размера страны, ее энергозатраты начинают расти. Они растут вне зависимости от экономики страны, ее политического уклада, культуры, а также температуры и высоты рельефа, потому что от этих факторов зависимость очищена. График показывает только влияние площади страны на ее энергетическую эффективность. Выводы? Они те же. Во-первых, все постиндустриальные страны описываются одной системой уравнений, то есть работают по одним законам. Во-вторых, если эффективный размер страны превышает 0,5 миллиона квадратных километров, страна начинает тратить свои ресурсы неэффективно. 0,5 миллиона квадратных километров — это примерно площадь Испании или Франции. Иными словами, стране быть большой значит быть неэффективной. А энергетически невыгодные системы должны распасться. Такова физика нашего мира.